знают, но безразличествуют, слишком намучены, не до мыслей каких, не до загадок на будущее. Спать, спать, спать. Опять однополчане покадровые Лапшин, Коншин, Чураков и Пахомов вместе. Опять запах золотого руна из трубки Ильи навевает воспоминания о Москве, о доме. Опять они жмутся друг к другу. «Адрес мой не забыл?» – спрашивает Лапшин у Коншина. «Конечно, нет. Знаешь, в случае чего надо писать им сразу. Для них неизвестность хуже всего. Это о матерях. О матерях, которые теперь в постоянном непокое будут ждать самого главного. Коротких строчек с одним лишь известием. Я пока жив». Они обменялись адресами. И это, казалось бы, обычное дело сейчас приобретает совсем другой, чем в мирное время, смысл. Ведь кому-то из них придется писать о смерти другого. Только кому и о ком, неведомо пока никому. «Ребятки», — начинает заикаясь Илья, — «вот какое дело, в штаб меня берут. Честное слово, не просил никого». «Ну и здорово», — говорит Чураков. «Кем?» «Наверное, переводчиком». «Поздравляю, Илья», — как-то вяло произносит Коншин. «Чего поздравлять? Я же не хотел. Я не знаю, откуда они узнали о немецкой школе». «Ладно, ладно, ты чего? Словно извиняешься. Взяли и хорошо. Война долгая, успеешь еще навоеваться», — ободряет Чураков. «Радуйся, Илья», — хлопает его по плечу Коншин. Но что-то встало между ними. Нет, не завидуют они Лапшину. Даже рады за него, но разделились их судьбы. Какой-то холодок отчуждения непроизвольно прошелся, и Илья почувствовал это острее других. Раздается сигнал к сбору. «Вот гадство, отдохнуть не дают», — бросает в сердцах Пахомов. «И костров не жги. Так продрожим весь день не спавши, а завтра...» И обжигает это всех завтра. Завтра, в котором бой, это реально, это неотвратимо, это будет. Словно ледяной ком прокатывается внутри, но вскоре тает, отходит, оттесненный тяжелой, непроходимой усталостью, при которой все трын-трава. Медленно подходят они к месту сбора, на небольшую поляну, окруженную молодыми сосенками. И тишина зимнего леса заставляет их на миг забыть о войне, о том, что сейчас получат они последнее напутствие перед боем. На поляне только командиры, вплоть до отделенных. Стоят полукругом, без строя. В середине ослепительно выбритый комбат, уверенным, хорошо поставленным голосом говорит о том, что завтра они будут в бою. И во что бы то ни стало, должны освободить занятые фашистами деревни. Что опыт войны показывает, неудачи некоторых наступлений объясняются тем, что бойцы ведут недостаточно сильный огонь в ходе боя и тем дают врагу возможность прицельно стрелять. «В наступлении стрелять и стрелять!» — повторяет несколько раз комбат. «Разъяснить это бойцам и требовать от них». Потом говорит он о месте командира в бою. Не впереди, как их учили все время. Место командира там, откуда удобнее управлять. «У нас слишком большие потери командного состава. Вперед, за мной, надо отставить». Вот так новость. На всех тактических занятиях первыми поднимались командиры. «В атаку! За мной!» И бежали красноармейцы, равняясь на них. «Упаси Бог, отстать!» Вопрос задал Кравцов. «Товарищ капитан, немного не разумею, что ж я должен гнать перед собой роту, а сам сзади?» «Повторяю!» — откашливается комбат. Место командира там, откуда удобнее управлять боем. Конечно, в некоторых ситуациях командир может и должен быть впереди, но только тогда, когда это необходимо. Разве не ясно? Несколько голосов глухо подтверждают. Ясно, все понятно. После капитана выступает замполит. Говорит просто о том, что наши части никак пока не могут освободить многострадальный город Ржев. И что от успеха завтрашнего боя многое зависит. И что надеется он, весь личный состав батальона с честью выполнит свой долг и не окажется среди них трусов и срабевших. Потом добавляет, через час парторг батальона будет принимать заявление в партию, после чего состоится партийное собрание. Было все это как-то очень буднично и обычно, словно у них не бой завтра, а очередное учение. И, наверное, не только Коншину хотелось чего-то другого, торжественного, приподнятого, соответствующего тому высокому чувству неповторимости и значительности этого мига, которым наполнены их сердца, потому как завтра пойдут они отдавать самое дорогое, что имеют, свои жизни, отдавать за Родину, за Россию. И захотелось Алексею музыки. Вспомнились общеполковые вечерние поверки, где гремела медь оркестра, где торжественные марши сплачивали 2000 людей в единое целое, в могучую силу, готовую в едином порыве совершить самое невозможное. Неожиданно к Коншину подходит комиссар. «Надеюсь, земляк, что увижу ваше заявление». «Не знаю, товарищ батальонный комиссар, я как-то еще не думал», — теряется Коншин. «Еще ничего не совершил». «Мы все еще ничего не совершили, сержант». С комиссаром у Коншина был разговор еще в Москве, когда стоял их эшелон почти у самого Киевского вокзала. В тоске метался он между вагонами, глядя на московские дома, такие близкие и такие недоступные. Наконец не выдержал и подошел к комиссару, тоже маячившему вдоль вагонов, с просьбой съездить на час домой. «Где вы живете?» – спросил тогда комиссар. «На Сретенке». «На Сретенке?» – переспросил тот и, взяв Коншина под локоть, сказал: «Пройдемтесь». Они пошли в хвост поезда, миновали его, прошли еще немного, и тут комиссар остановился. «Вот видите тот большой дом?» – показал он на какое-то здание с заклеенными бумажными крестами окнами. «Вижу». «Так это мой дом», – комиссар затянулся папироской. «И я не зашел в него. Поняли?» «Понял». «А вы, Сретенко», – улыбнулся комиссар, потом посерьезнел. «Вот так-то, сержант, мы вернемся к своим домам. Вернемся. В это надо верить». С тех пор, когда они встречались, комиссар неизменно спрашивал: «Ну как дела, москвич?» Предложение вступить в партию застало в какой-то степени врасплох. «Товарищ комиссар, честное слово, не знаю, как поведу себя там. Вдруг струшу». «Не струсите, москвич, в этом я уверен». «После первого боя, товарищ комиссар, после первого боя, хорошо?» «Ну, как хотите, только знайте, я верю в вас». «Спасибо». Комиссар отходит от Коншина, подымливая папироской, а у Коншина от его доверия приятно щекочет в груди, и как-то не таким уж страшным кажется это завтра. Раз уж запрещено жечь костры, то незачем сооружать и шалашики, да и сил уже не осталось. Измаяла людей дорога. Рубят лапник, бросают на снег, устраивают лешки под сосенками и заваливаются в ожидании кормежки. Опять ребята вместе, только Лапшина нет. Жмутся друг к дружке, дымят махоркой молча. Не говорится что-то, не идут слова, будто приморозились, а ведь завтра... Что даст им силы завтра? Любовь к родине? Да, конечно, но любовь еще не полностью осознанная, еще не выстраданная.